Глава 54. White Mustang. Лана Дель Рей. «Все говорят, что ты убийца, но я не могла остановить свои чувства в тот день, когда услышала твою запись». Звук колышущихся волн отвлекает меня от тьмы, клубящейся в сознании. Я снова пришла сюда, зная, что он тоже придет. Райан всегда оказывался рядом, когда я нуждалась, и этот день не станет исключением. Звезды ярко сияют на небе, передавая мне привет от тех, кого больше не увижу. Весенний ветерок ласкает кожу теплом. На удивление, это самая теплая весна в Чикаго, а может, просто теплой ее делают люди рядом со мной. Я лежу на земле, уставившись в небо, и просто ожидаю. Жду единственного человека, способного понять меня. Я жду Райана. Тренировки измотали тело, но не разум. Дни текут, жизнь продолжается, но боль все еще держит меня в удушающем захвате, и только одному мужчине удается ее усмирить. Слух улавливает неторопливые шаги, и я чувствую, что это он, мой мужчина. «Я заставил тебя ждать?» Глупая, счастливая улыбка расцветает на губах от звука его голоса. Голоса, который успокаивает меня в моменты, когда тьма слишком близко, готовая поглотить, и спасает мои ночи от кошмаров. «Я не против ждать тебя, Райан». Правда слишком легко срывается с губ, напоминая ту Ребекку, которую я успела похоронить. Но она еще жива и все еще борется за свою жизнь, за счастливую жизнь рядом с семьей и любимым человеком, за дело, которое приносит ей счастье. Она все время боролась, но я игнорировала ее существование. Теперь не буду. Эта девушка имеет право жить. Массивное и теплое тело пристраивается рядом. Наши головы соприкасаются вместе с руками. Райан открывает ладонь, и я вкладываю свою с полной уверенностью в этом человеке. Рядом с Райаном я становлюсь лучшей версией себя. И мне это слишком нравится, чтобы упираться и убегать. Я больше не буду этого делать. Я хочу быть рядом с ним. О чем ты думаешь? Его голос прерывает наше молчание, но если расскажу Райану о своих мыслях, слишком многое изменится. Я пока не готова. Мне остался последний шаг в моей мести, и все будет кончено. Только теперь я не настроена на плохой конец. После всего хочу жить рядом с ними, с близкими моему сердцу людьми. Я думаю о своей мечте, которую так и не исполнила. Это не совсем ложь. Я действительно вспоминала все свои цели на жизнь и мечты, которые намерена теперь исполнить. Никогда еще так сильно желание жить не горело в груди, и боль не мешает этому желанию. Благодаря произошедшему я поняла, что жизнь слишком коротка, чтобы не ценить ее. Я готов исполнить каждую твою мечту, тигренок. Тихий смешок вырывается у меня, и Райан предостерегающе сжимает мою руку. Даже если моя мечта — собственная лошадь? Отрываюсь от неба, поворачивая голову в сторону Райана, и замечаю, что мужчина смотрел на меня все это время. Его взгляд дает мне все ответы. Он без колебаний сделает это и любые другие сумасшедшие вещи из моей головы. Но меня все еще тревожит, что мы не открылись друг другу полностью. Тревожит, что если я не сделаю этого сейчас, то, боюсь, больше возможностей может и не быть. Я хочу, чтобы мы оба сейчас рассказали всю правду друг другу. После этих слов рука Райана напрягается в моей. «Хорошо», — хрипло соглашается, переставая смотреть в мои глаза. «Кто начнет?» Тяжело сглатываю, когда мы погружаемся в молчание, боясь открыть ту правду, которая может убить. «Ты, наверное, уже знаешь все об опасной стороне моей жизни, если твой хакер, конечно, сработал на профессиональном уровне». Мужчина тихо смеется с моих слов. «Я знаю, что ты сделала с людьми, которые 3 года назад сломали твою жизнь. Я все это знаю». «Значит, твой хакер все же хорошо поработал». На мою шутку Райан не реагирует смешком, только еще больше напрягается. «Но я не знаю, закончила ли ты. Не знаю, бояться ли мне, что я снова найду тебя всю в крови. Продолжать ли бояться потерять тебя навсегда из-за этой мести?» Мое сердце пропускает удар, замирая в груди. «Да, я закончила. Роберт мертв, а Дэвид... Это работа уже других людей. Все кончено». Ложь легко срывается с губ и, видимо, звучит правдоподобно, раз Райан расслабляется. «Я не могу сказать ему правду. Не могу сказать, что есть риск не вернуться после последнего этапа. Не могу рассказать, насколько опасную вещь совершу, чтобы все закончить». «Значит, теперь моя очередь рассказывать правду». Наши взгляды сталкиваются, и я вижу, как тьма собирается в глазах цвета осени. «Я подчиняюсь своему отцу, криминальному авторитету Детройта». Горький смешок срывается с губ мужчины. «Мне приходится выполнять каждое грязное поручение. Убивать людей, драться, управлять, чтоб мои родные были живы. И знай, Ребекка». Его лицо приближается к моему, а глаза горят кровавым обещанием. «Я никогда не позволю этой стороне моей жизни навредить тебе. Я пролью всю кровь этого мира, но мой отец не коснется тебя. Это мое обещание». «Как долго ты будешь подчиняться своему отцу и страдать?» Шепчу в губы Райана, чувствуя, как сердце сжимается от переживаний за него. «Пока его сердце бьется, я не получу свободу». Чувствую скрытый посыл в этих словах, но Райан сжимает мою руку с безмолвной просьбой не продолжать тему. Но мое сердце разрывается за этого мужчину, за мальчика, у которого отобрали жизнь и выбор. За ребенка, который слишком рано узнал все жестокие стороны этого мира, судя по шрамам на теле. Чувства к нему настолько сильны, что я готова своими же руками задушить его отца и дать Райану свободу, которую никто не имел права отнимать. «Как я могу ощущать настолько сильные чувства? Разве сердце, разбившееся жестокостью, которая должна была убить, способно снова полюбить? Это просто чудо, которое мне подарил Райан. Я придвигаюсь ближе к мужчине, из-за чего он напрягается всем телом. Я знаю, о чем он думает. Но я обнимаю Райана не потому, что у меня нет желания жить. Сейчас я обнимаю его потому, что хочу этого, потому что он — единственное желание, которое хочу исполнить замиранием сердца после финального шага». «Расслабься, я не собираюсь умирать». Тело мужчины немного расслабляется, и он обнимает меня в ответ. Губы Райана касаются моего виска, двигаясь дальше и целуя нос, скулы, подбородок, останавливаясь на шее. Мы не продвинулись дальше объятий. Он не пытался поцеловать в губы или прикоснуться в интимном плане. Я не готова к этому после всех событий, когда моя жизнь стала превращаться в сказку, но вскоре все закончилось трагедией. «Ты держишь меня в напряжении, тигренок». Райан поднимает лицо с моей шеи, опуская его к губам. «Я боюсь закрыть глаза. Боюсь оставить тебя одну. Боюсь, что одним утром проснусь и не увижу тебя рядом. Мне страшно, что ты уйдешь, и я не успею остановить это. Ты все еще кажешься нереальной в моих объятиях. Слишком хорошо, поэтому я ожидаю худшего. Я преодолеваю жалкое расстояние между нами и целую Райана в губы. Целую за все то время, которое лишило нас этих ощущений. Заглушаю все его страхи, не желая говорить вслух, что сделаю в скором времени. Но я постараюсь вернуться. Вернуться живой к мужчине, который исцелил мое сердце, к своей маленькой семье, которая принесла свет. Райан обхватывает руками мое лицо, поглощая в ответ все страхи. Страх, что мне не удастся вернуться. Страх, что это закончится, так и не начавшись. Я боюсь, что у нас не будет шанса, но я буду бороться, сражаться дальше, даже если это не будет иметь никакого смысла, потому что Райан стоит этого. Стоит борьбы и всей боли, которую мне пришлось пережить, чтобы оказаться здесь. Потому что я знаю, что ничего светлого не происходит без влияния тьмы. Сейчас мы позволяем друг другу забыться, но вскоре страхи догонят нас, и придется дать бой. Независимо от исхода, я благодарна за данное мне счастье, за любовь, за друзей. Благодарна за жизнь, которая дала мне цель вернуться, и я сделаю все для этого, даже если смерть победит. Мы должны были найти друг друга, чтобы создать эту маленькую семью, хранящую в себе тьму и свет. И я не собираюсь противиться судьбе. Ты занял весь диван. Подвинь свою костлявую задницу. Алекс ногой сталкивает Гарри с дивана в гостиной в доме Райана. Я с трудом сдерживаю улыбку, когда вижу их противостояние. Гарри бросается на спину Алекса, пытаясь повалить на пол. Но телосложением он намного меньше, поэтому ему ничего не удается. И парень падает на пол с громким хлопком. Мы срываемся с Мелани и громко смеемся, глядя друг другу в глаза. Рядом с ребятами я могу притвориться, что моя жизнь нормальная, забыть всю боль и жить одним мгновением. Райан крепче обхватывает меня, зарываясь головой между ключицей и шеей, оставляя короткие поцелуи. «Если ты продолжишь в том же духе, я уведу тебя отсюда». Поднимаю голову к его уху, произнося томным шепотом, чтобы услышал только он. Мужчина ухмыляется, продолжая свои махинации. Кожу покалывает от приятных ощущений, и у меня вырывается стон, когда язык касается чувствительного места. «Вы отвратительны, ребята!» Сморщив свой маленький носик, бормочет рядом сидящая Мелани. «Лицемерно с твоей стороны, дорогая подруга!» Я поднимаю на нее свой затуманенный от возбуждения взгляд, довольно улыбаясь. «Когда Алекс рядом, вы все время занимаетесь отвратительными вещами, и тебя это не смущает». Девушка отмахивается, отодвигаясь подальше от нас. «Мы собираемся провести время вместе, или каждый будет по отдельности? Одни дерутся, другие занимаются отвратительными вещами». Со вздохом произносит Мелани, и я радуюсь этой ее открытой стороне. Мелани даже в гневе умудряется выглядеть как милый ангел, спустившийся с небес, чтобы раздать всем окружающим свой яркий свет. Алекс отбрасывает от себя Гарри, направляясь к своей девушке. Он целует ее в щеку, прежде чем притянуть в свои объятия. Гарри же, в свою очередь, изображает рвотный позыв, когда смотрит на наши пары. «Я не верю ему, ведь вижу, что этот клоун под маской желает того же, и молюсь, чтобы он встретил ту самую девушку, перед которой снимет свои маски и покажет себя настоящего, сломленного грустного Гарри, а не клоуна, который использует свои глупые шутки как отвлечение от боли. Предлагаю сыграть в правду бездействие. Задача – задавать вопросы, которые смогут сблизить нас. И никакой провокации. Договорились, Гарри?» Предлагая, Мелани выжидающе смотрит на парня, и тот дарит ей свою фирменную улыбку на одну сторону лица. «Ангел, я был создан для хаоса, поэтому не проси меня о подобном». Алекс предупреждающе смотрит на Гарри, но девушка рядом удерживает его руки от желания убить друга. «Мог бы врать правдоподобнее». На мои слова Гарри закатывает глаза, прыгая на место рядом со мной, зарабатывая подзатыльник от Райана. Гарри потирает ушибленное место с наигранным болезненным выражением лица и кладет пустую бутылку на стол, вращая ее одной рукой. Через пару секунд один конец останавливается на Мелани, другой — на Гарри. «Я первая задам вопрос!» — с улыбкой выкрикивает подруга, и Гарри уступает ей. «Валяй, ангел!» — говорит Гарри с вызывающей ухмылкой. «Клянусь, наши парни действительно когда-нибудь сорвутся и убьют его за провокации». «Твое любимое занятие, помимо провоцирования всех нас». Глаза Гарри загораются весельем. Он тянется через стол и дает Мелани щелбан по носу. Алекс не успевает среагировать и ударить Гарри, смотря на него с убийственным холодом. «Гонки. Я люблю скорость, люблю ощущение свободы, когда мчишься по трассе, ощущая бешеный адреналин в крови. В такие моменты я чувствую себя живым». Искренность его слов поражает меня, и я запоминаю каждое слово, ведь Гарри редко показывает нам свою истинную сторону, не скрытую под слоями сарказма. «А ты? Чем любишь заниматься ты, ангел?» Мелани застенчиво улыбается, смотря в сторону. «Я люблю создавать красоту. Красоту на лицах людей. Мне до безумия всегда нравился визаж, и в следующие месяцы я пойду на курсы, но не знаю, получится ли у меня их пройти». «У тебя обязательно получится», — уверенно произносит Алекс, и мы все поддерживаем его слова. Моя подруга с благодарностью и любовью смотрит на каждого из нас. Я уверена, что у нее все получится. Мелани заслужила быть счастливой, и Алекс поможет осуществить каждую ее мечту, потому что счастье этой девушки уничтожает холод вокруг его сердца. Следующая в очереди я, поэтому наклоняюсь вперед, одной рукой вращая бутылку, останавливая ее на Алексе. «Я уступлю джентльмену». Он без улыбки смотрит на меня, находясь в раздумьях. «Мне интересно, что спросит человек, которого почти ничего не интересует, кроме важных для него людей?» «Что заставило тебя открыться нам?» Его вопрос ставит меня в тупик. Я никак не ожидала подобной откровенности. Не раздумывая, говорю правду, которую чувствую в своем сердце. «Вы показали мне свет, когда моя жизнь была окутана мраком. Вы научили меня снова смеяться, радоваться моментам, быть беззаботной. Вернули мое забытое ощущение счастья и...» Делаю паузу, осматривая каждого и уверяясь в правдивости этого чувства. «Семью. Вы вернули мне семью, которой меня лишили». Все смотрят на меня с очевидной преданностью в глазах. Возможно, я не заслуживаю ее, но я никогда не заставлю ребят сомневаться в этом чувстве, никогда не подведу их. Теперь моя очередь. Я хочу знать, что любит такой холодный и незаинтересованный человек, как ты. Губы Алекса изгибаются в очаровательной улыбке. Ему нравится это прозвище. Нравится, как его внешний вид может отпугивать людей, с которыми он не желает иметь ничего общего. «Я, как и Мелани, люблю создавать красоту, но на телах людей. Мне нравится рисовать и воплощать свои эскизы на коже. Я люблю животных, люблю заботиться о них, помогать и находить дом. Ведь животные беззащитны и не могут себе помочь, в отличие от человека. Мое сердце наполняется любовью к этой стороне Алекса. Я и не могла представить, что в холодном сердце хранится столько любви, заботы и сочувствия к животным. Эти люди открываются мне с новых сторон, заставляя любить их сильнее, доказывая, что мое сердце все еще живое и может чувствовать. «Твоя очередь?» Толкаю в бок застывшего Райана, который, как и мы все, переполнен чувствами. Мы все не надеялись на свет, но получили его. Получили намного больше того, что рисовали в своих фантазиях. Райан вращает бутылку, и она останавливается на пустом углу, одной стороной указывая на него. Это справедливо, что каждый из нас получил возможность открыться по одному разу, и никого не пришлось выталкивать из зоны комфорта. «Можно я задам тебе вопрос?» Кивком дает согласие, смотря только на меня. «Какая у тебя мечта, Райан?» Его тело замирает рядом с моим, и я тут же жалею о вопросе, намереваясь спросить другое, но раздается серьезный голос. «Чтобы моя сестра начала ходить и продолжила заниматься танцами». Все замолкают, а я обнимаю Райана, не произнося ни слова. Они и не нужны. Я благодарна, что мой мужчина открылся нам, ведь тема его семьи всегда была закрыта. Но ради нас он открывает эти двери, что ценно для меня. Я улавливаю странный, тоскующий взгляд Гарри, но руки Райана, обвивающие мою талию как спасательный круг, отвлекают мое внимание. «Давай уйдем». Его шепот и желание в голосе пробуждают мурашки на коже. «Я больше не намерен делить твое внимание. Ты нужна мне». И я подчиняюсь, поднимаясь вместе с Райаном с дивана, желая ребятам спокойной ночи. Я подчиняюсь этому мужчине, потому что он мне нужен так же сильно, как и я ему. Мне нужно то, что дают только его прикосновения. Полную свободу. Жизнь. Оказавшись на втором этаже, Райан прижимает меня к стене, сжимая мою задницу, и поднимает вверх, заставляя обвить ногами его талию. Мои губы ловят его, яростно целуя, прикусывая и оттягивая. Райан рычит, шлепая меня два раза подряд по заднице. Наши зубы сталкиваются, языки борются за господство. Мне нужен весь огонь, вся страсть и темная энергия, которую он может дать. Я не жажду нежности, я жажду сладостной боли, которой не боюсь рядом с ним. Райан открывает дверь, захлопывая ее с громким стуком, который уверенно услышали ребята. Но мне плевать. Весь мир может услышать, увидеть. И это не остановит меня. Но мужчина резко ставит меня на ноги, отстраняясь. «Потанцуй со мной». Прерывая поцелуй, говорит мне в губы Райан. Он улыбается мне, смотря с любовью, которую мы оба не признали вслух. Но наши действия говорят громче всех слов. «Ты не спрашивал в первый раз». Мужчина снова улыбается, обвивая мою талию одной рукой, другую перелетая с моей ладонью. И мы начинаем кружить в танце, как в тот раз, когда впервые прикоснулись друг к другу. Наши груди соединяются, совмещая биение сердец. Я ощущаю боль. Боль, которую может принести только любовь. И я бы никогда не отказалась от нее. Завтра я уйду, но сделаю все возможное, чтобы вернуться. Я больше не хочу исчезнуть вместе с монстрами. Я хочу жизни, которую заслужила после всех испытаний судьбы. Его взгляд держит меня в тисках. Теплота в глазах приносит еще большую боль. Мне не нравится лгать Райану, уходить без объяснений, Но если скажу правду, он последует за мной. Это моя битва, не его, поэтому буду сражаться одна до конца, до победы». Райан резко разворачивает меня, прижимая к своей груди, успевая поцеловать нежно и мимолетно в шею. Я отталкиваюсь от родного тепла, как в первый раз, делая круг под его рукой. Смеясь, Райан притягивает меня обратно к себе, даря настолько искреннюю улыбку, что в ответ открываю свою. Как двум сломленным душам с кучей травм и проблем удалось стать счастливыми? Для меня реальность наших отношений все еще кажется иллюзией, которую боюсь потерять в любую секунду, ведь больше ни с кем не буду так счастлива. Больше ни с кем мне не захочется взлететь до небес. Никто, кроме него, не будет иметь способность вызвать крылья позади меня, дать свободу. Только он, только Райан. Яростно целую его в губы, желая продолжить то, что мы начали, и выразить телом все, что он вызывает во мне. Он отвечает на мой поцелуй, и мы падаем на кровать. Черная футболка Райана с треском разрывается на груди, падая на пол, и я оставляю красные следы на его прессе ногтями, желая пометить, чтобы все знали, что он не свободен. Знали, что этот мужчина мой. Райан дергает мою черную майку, оголяя грудь и твердые ноющие соски. Мои руки тянутся к его спортивным штанам, стягивая вниз. Толкаю его вперед, освобождая для себя место. Подгибая колени, преклоняюсь перед единственным мужчиной, который получит эту сторону меня. Райан закусывает нижнюю губу, с жаждой смотря на меня. Я набираюсь смелости и срываю его боксеры, открывая твердую длину. Облизывая губы, смотрю в глаза цвета осени, в которых вспыхнул настоящий пожар. Захватив его кончик губами, начинаю посасывать и медленно облизывать. «Прекрати медлить, тигренок!» С рычанием произносит Райан, зарываясь рукой в мои волосы. Его пальцы массируют кожу моей головы, и я закатываю глаза от наслаждения. Мужчина дергает меня вперед, умоляя взглядом попробовать взять его глубже, до конца. Мне нравится эта его сторона, нравится, как он сходит с ума из-за меня, теряя контроль. Я беру его глубоко в глотку, насколько позволяют мои рвотные рефлексы. Одной рукой обхватываю часть, которую не удается взять, другой массирую его мошонку, вызывая глубокие стоны, которые распаляют собственное возбуждение. Слезы скапливаются в уголках глаз от каждого глубокого толчка. Но это слезы освобождения. Я стерла монстров окончательно, они больше не владеют моим телом. Это все для Райана, весь мой контроль, моя душа и тело. Хватит. Он оттягивает меня за волосы, поднимая на ноги, впиваясь глубоким поцелуем, пробуя себя и меня на вкус. Мне нужно оказаться внутри тебя, мне необходимо почувствовать тебя, либо мое гребаное сердце взорвется. Мы падаем на кровать. Райан разрывает мои черные шорты вместе с черным кружевом стринг. Я не успеваю накричать на мужчину, как его громадное тело валится на меня с поцелуями. С поцелуями, которые сводят с ума и помогают забыть обо всем. Сейчас есть только мы, нереальность, в которой мне придется завтра оставить свою маленькую семью. Только мы. Райан кусает мои соски, и я громко вскрикиваю от боли со смесью удовольствия. Его рука обхватывает мою талию, переворачивая на живот, заставляя подняться на колени. Два пальца скользят между бедер, входя внутрь. Я поспеваю бедрами за его движениями, пытаясь догнать свое удовольствие. «Так хорошо, черт возьми!» что я не хочу завтра оставлять его. Как я могу сделать это, если он — это все, что делает меня живой? Тебя устраивает данная позиция? — хрипло спрашивает Райан, притягивая меня к себе за шею, глубоко впиваясь в мою сердцевину пальцами. Я стану, согласно кивая. Пальцы покидают мое нутро, и, быстро надев презерватив, мужчина входит в меня одним толчком. Я прикусываю губу от идеальности ощущений. Райан притягивает меня к себе за шею, целуя в губы, продолжая быстро входить в мое тело. Кровать содрогается под нашими телами, ударяясь об стену. Звуки нашего соединения возбуждают меня сильнее. Чувствую, как доказательство этого стекает по бедрам. «Это совершенство, тигренок! Твое сильное и несломленное тело, твоя душа, которая принадлежит мне. Ты моя, и никакое прошлое не повлияет на это». Его толчки ускоряются до невозможного ритма, который я с трудом выдерживаю, стоя на коленях. Мужчина бьет меня по заднице, и я кончаю с громким криком. Закончив, Райан скатывается с меня, притягивая в свои мокрые и потные объятия. Даже если буду умирать от жара, я никогда не откажусь от них. Я не смогу отказаться от жизни. «Ты вымотала меня», — со смехом говорит позади меня, зарываясь лицом в мои волосы. Райан всегда так делает, вдыхает мой запах, будто это единственное, чем он может дышать. Его дыхание успокаивается, переходя в более глубокое. И я понимаю, он заснул. Набираясь смелости, шепчу слова, которые так и не решилась сказать Райану в лицо. «Я люблю тебя».